Они о чем-то, видимо, говорили, но при виде Галины вдруг замолчали и сразу же отскочили друг от друга. А Рыся покраснела вся, как маковка.